Предложение. Эластичность предложения также различается в долгосрочном и краткосрочном периодах. Для большинства изделий в долгосрочном периоде предложение значительно эластичнее от цены, чем в краткосрочном, потому что фирма сталкивается с ограничениями производственных возможностей на коротком временном отрезке и нуждается во времени, чтобы расширить свои производственные возможности путем строительства новых мощностей и найма рабочих для работы на новом производстве. Этим мы не хотим сказать, что предложение быстро не возрастет, если цена резко подскочит. Даже за короткий промежуток времени фирмы могут увеличить выпуск товаров, используя существующие производственные мощности, увеличивая продолжительность рабочей недели, выплачивая сверхурочные и привлекая в экстренных случаях дополнительную временную рабочую силу. Но фирмы смогут расширить выпуск в значительно больших размерах, если у них есть время на развитие производственных мощностей и наем большого числа постоянных рабочих. По ряду товаров и услуг предложение на коротком отрезке времени совершенно неэластично. Сдача домов в аренду в большинстве городов тому пример. Страница 49. В пределах очень короткого периода из-за фиксированного числа арендуемых домов рост спроса лишь подтолкнет к повышению цены. На более длительном отрезке, при отсутствии контроля за арендной платой, высокие цены обеспечат стимул для модернизации существующих зданий и строительства новых, и поэтому размер предложения увеличится. Однако, для большинства товаров и услуг фирмы могут найти способы, чтобы увеличить выпуск даже за короткий промежуток времени, если ценовой стимул достаточно силен. Проблема заключается в том, что из-за ограничений, с которыми сталкивается фирма, быстрое увеличение выпуска связано со значительными расходами, и поэтому для небольшого увеличения предложения в короткие сроки может потребоваться большее увеличение цен. Более детально характеристики предложения рассматриваются в главе 8, но уже здесь мы должны ясно представить, почему для многих товаров кривые кратковременного и долговременного предложения S с нижним индексом SR, конец индекса, и S с нижним индексом LR похожи на те, что показаны на рисунке 2.14а. По ряду товаров предложение более эластично в короткие, а не в длительные промежутки времени. Такие товары являются товарами вторичного пользования, то есть могут быть вторично переработаны и вновь выступить как часть предложения при повышении цен. Примером служит вторичное использование многих металлов, то есть предложение металлолома, который регулярно переплавляется. Когда цена меди растет, это стимулирует вторичное использование лома меди, и поэтому вначале объем вторичного предложения быстро увеличивается, но в конце концов запас высококачественного лома снизится, делая новое производство меди более дорогим, так что вторичное предложение сократится. Примечание диктора. Далее на странице 49 следует таблица 2.3, коэффициент эластичности предложения меди от цены. Таблица состоит из трех колонок. Заголовок первой колонки – виды предложения. Заголовок второй колонки – краткосрочный период. Заголовок третьей колонки – долгосрочный период. Первая строка. Первая колонка – предложение вновь полученной меди из руды. Вторая колонка – 0,20. Третья колонка – 1,60. Вторая строка. Первая колонка – предложение медного металлолома. Вторая колонка – 0,43. Третья колонка – 0,31. Третья строка. Первая колонка – общее предложение. Вторая колонка – 0,25. Третья колонка – 1,50. Конец примечания. Страница 50-я. В результате долговременная эластичность вторичного предложения будет меньше, чем эластичность кратковременная. Примечание диктора. Далее на странице 50 следуют рисунки. Рисунок 2.14а. Медная руда. Кривые кратковременного и долговременного предложения. Рисунок 2.14б. Медный металлолом. Кривые кратковременного и долговременного предложения. Конец примечания. На рисунке 2.14а и 2.14б показаны кривые кратковременного и долговременного объемов предложения по первичной, добытой и выплавленной из руды меди и медного металлолома. В таблице 2.3 содержится значение коэффициента эластичности по каждой составляющей предложения, а затем по общему предложению на основе средневзвешенного значения эластичности. Поскольку объем предложения металлолома составляет лишь около 20%, общего объема предложения, эластичность общего предложения от цены больше на долговременном, а не на кратковременном отрезке времени. Пример 2.4. Погода в Бразилии и цена кофе в Нью-Йорке. Время от времени холода в Бразилии наносят большой ущерб кофейным деревьям. При этом многие из них гибнут. Драматический пример – июль 1975 года, когда мороз уничтожил большую часть урожая кофе в Бразилии в 1976-77 годах. Цены за фунт кофе при продаже за наличные в Нью-Йорке поднялись с 68 центов в 1975 году до 1,23 доллара в 1976 году, а затем до 2,7 доллара в 1977 году. Однако подъем цен на кофе после заморозков обычно кратковременен. Через 3-4 года цена возвращается на прежний до заморозков уровень. Примечание диктора. Далее на странице 51 следует рисунок 2.15. Кривые предложения и спроса на кофе. Конец примечания. Например, в 1978 году цена кофе снизилась в Нью-Йорке до 1,48 доллара за фунт. А к 83 году она снизилась в реальном выражении с поправкой на инфляцию почти до уровня цены 75 года, до заморозков. Поведение цен на кофе показывает, что как спрос, так и предложение, предложение особенно, более эластичны на долговременном отрезке времени. Рисунок 2.15а, 2.15б и 2.15c иллюстрируют данное положение. Отметим, что для очень короткого периода, через 1-2 месяца после заморозков, предложение совершенно неэластично. Имеется фиксированное число кофейных деревьев, некоторые из них погибли от мороза. Спрос также относительно неэластичен. Страница 52. В результате кривая предложения смещается влево, а цена резко возрастает от P0 до P1. На промежуточном отрезке, скажем, через год после заморозков, как предложение, так и спрос более эластичны. Предложение более эластично потому, что с оставшихся деревьев урожай снимался более интенсивно, может быть, даже в ущерб качеству, а спрос более эластичен потому, что у потребителей было время изменить свои привычки в покупках. Кривое предложение на промежуточном отрезке также смещается влево, но цена падает с P1 до P2. Предлагаемое количество также увеличивается по сравнению с краткосрочным – от Q1 до Q2. На долговременном отрезке цена возвращается к прежнему уровню. За это время плантаторы смогли заменить поврежденные посадки. Таким образом, долговременная кривая предложения отражает стоимость кофе, включая расходы на землю, уход и посадки и конкурентную норму прибыли.